Женщина проследила за взглядом Майлза через перила. Внизу лорд Эйнара вел его высокого кузена через свою скульптуру. Она лукаво улыбнулась, отчего на ее щеках образовались ямочки. «Нет проблем». «Так выходит, гемледи действительно настолько отличаются от гемлордов, что заслуживают полноценного изучения. Должен признаться, большинство своих знаний о гемлордах бароярцы получали через оптический прицел. Всего пару лет назад я бы с презрением посмеялась над подобной милитаристской точкой зрения, но после попытки цитагандийского вторжения мы стали ее ценить. На деле гемлорды настолько похожи на форов, что вам, я думаю, удастся найти больше понимания, чем нам, верванцам. Вот хаут-лорды — это другое дело. А хаут-леди — это совсем другое дело, насколько я начинаю понимать. Женщин хаут-лордов так старательно скрывают. Они вообще делают что-нибудь? Я имею в виду, ведь их никто никогда не видел, не так ли? У них нет никакой власти. У них есть своя особенная власть, своя собственная зона контроля — параллельная власть, не вступающая в противоречие с властью их мужчин. Во всем этом есть свой смысл, только они никогда не озаботятся о том, чтобы дать пояснение чужеземцам. Низшим расам. И это тоже. Снова мелькнули ямочки на щеках. «Кстати, вы хорошо разбираетесь в печатях, гербах, символах и тому подобных вещах гем и хаут-лордов? Я могу распознать около 50 клановых знаков и, конечно же, все военные знаки отличия и символику родов войск, но я понимаю, насколько это поверхностно. Я в них довольно неплохо разбираюсь. У этих знаков много нюансов, смысловых слоев. В любом случае, я не смогу сказать, что знаю их все». Мэлс задумчиво наморщил лоб, затем решил не упускать момента. Этим вечером он вряд ли сможет предпринять что-то еще, это точно. Он вынул из кармана листок и расправил его на перилах. «Вам знаком этот символ? Я обнаружил его, ну, в одном странном месте. Чувствуется что-то гемское или хаутское. Ну, вы понимаете, что я хочу сказать?» Она с интересом взглянула на очертания кричащей птицы. «Я не могу опознать его прямо сейчас, но вы правы, определенно, изображение в цитагандийском стиле, хотя и в древнем». «Как вы определили?» «Ну, совершенно определенно, это личная печать, не знак клана, но у рисунка нет обрамления. Последние три поколения все люди окружали свои персональные знаки картушем, причем все с более и более замысловатым обрамлением. В принципе, по стилю обрамления можно определить десятилетие». «Если хотите, я могу поискать в своих материалах». «Могли бы. Мне бы очень этого хотелось». Он снова сложил листок и протянул ей. «И я был бы крайне признателен, если бы вы не показывали это больше никому». «О!» Она не договорила, позволив восклицанию повиснуть. «О!» «Прошу прощения, профессиональная паранойя, Он увязал все глубже. «Привычка». Язык не успел завести его слишком далеко. Майлза спасло возвращение Айвина. Наметанный глаз кузена мгновенно оценил привлекательность Вероники, и Айвин расплылся в обходительной улыбке с таким же искренним восхищением, с каким улыбался предыдущей девушке, и будет улыбаться следующий. И следующий. Гемлорд-художник все еще цеплялся за его локоть. Майлз был вынужден представить их обоих. Похоже, Масс не встречалась с лордом Иенара прежде. В присутствии цитагандийца Масс не стала повторять Айвину изъявление в бесконечной благодарности верванцев клану Фуркосиганов, но настроена была весьма дружелюбно. «Тебе и вправду стоит согласиться, чтобы лорд Иенара провел тебя по своей скульптуре, Майлз», — безжалостно заявил Айвин. «Это что-то. Нельзя упускать такую возможность, ты понимаешь». «Я нашел ее первым, черт возьми». «Да, это здорово». «Вас это заинтересует, лорд Фуркосиган? Инара выглядел обнадеженным и оживленным. Айвин склонился к уху Майлза и прошептал. «Это дар лорда Инара Мариллаканскому посольству. Не будь невежий, Майлз. Ты же знаешь, как трепетно относятся цитагандийцы к предметам своего искусства». Майлз вздохнул и, изобразив на лице интерес, улыбнулся Иенару. «Конечно. Идем?» Майлз откланялся, с искренним сожалением расставшись с Вероникой Масс. И гемлордик повел его вниз по лестнице в фойе. У входа на дорожку, идущую сквозь скульптуру, он остановился, ожидая, пока снежный цикл начнется вновь. «Я не слишком подкован, чтобы оценить эстетику», — намекнул Майлз в надежде пресечь возможное развитие беседы в этом направлении.